Максимилиан Волошин. Звездный венок. Изгнанники, скитальцы и поэты, кто жаждал быть, но стать ничем не смог. У птиц гнездо, у зверя темный лог, а посох нам и нищенство заветы. Долг не свершен, не сдержаны обеты, не пройден путь, и жребий нас обрек. Мечтам всех трот, сомнениям всех дорог, расплескан мед и песни недопеты. О, срывах воль найти, познать себя, и горький стыд, смиренно возлюбя, припасть к земле, искать пустыне воду, к чужим шатрам идти, просить свой хлеб, подобную стать бродячему рапсоду, тому, кто зряч, но светом дня ослеп.